чтобы воровство одно было свободное. В России такие смутьяны уже народу жить не дают. Теперь хотят и к вам в Сибирь перекинуться. Помчал я от него домой рад радеханек. А того Мазурика, думаю, ладно-таки, заприметил. Не переменит одежду, узнаю, живо Варнака в полицию стащу. Так вот, бабы, смотрите теперь у меня, дело-то выходит серьезное. Женщины слушали Григория, не переводя дыхания. И в самом деле, в последние годы все как-то пошло по-иному, на выворот, никак не применишься. Нет ничего страшнее нового. Железка язви ее, наконец выдохнула старуха. Это она сюда всякой погони натащила. Ясно, кивнул Григорий. А теперь еще из-за этих мазуриков, сам гляди, в тюрьме насидишься. Риза испытывала безотчетный страх от одних только слов. Полиция, тюрьма, каторга. И с тех пор поутру, выходя по воду, соседский колодец боязливо оглядывала заборы, не наклеены ли где листки. Но тот случай прошел одиночным, и нигде, ни в городе, ни в слободе, листовки больше не появлялись. Крепчали морозы, плотнее и толще становились сугробы, молодьбу закончили рано, еще до Николина дня, и теперь вся семья копошилась на мелких домашних работах. Дунча ходила беременная, ничего не делала, но жаловалась Григорию, что ее хотят надсадить, изуродовать. Бабка Аксенчиха занемогла, ныла поясница, не давала согнуться. Лиза выбивалась из сил, кормила, поила, чистила скот, прибирала в избе, стирала на всех, готовила, а Дунча вдобавок заставляла ее водиться еще с ребенком. «Не могу я его поднимать. Видишь, какая я рыхлая. Стряхнусь, что тогда будет?» «Поводись, пока разрешусь. Потом буду сама с двумя заниматься». Водиться с ребенком для Лизы было тяжелее всего. Возьмешь на руки, и сразу встанет в памяти крутая, обрывом падающая кувачику тропинка, серые кружащиеся над домом хлопья пены, поднимающиеся со дна тонкие сучья ослизлых коряк. Потом полынный рос на пустырь у ворот Василевской усадьбы, веселая свадебная сумятица, когда ликовали и пели песни все, а плакала одна только Лиза, и в последний раз мелькнувший на крыльце белый сверток, который приняли от Никиты стрепухи, и навсегда оставшаяся тревога, как ему там живется. Потом медленные дни томящего ожидания, когда Мирвольский ее позовет. «Приходи, буду прививать мальчику оспу». И кабинет врача с тяжелым, кружащим ей голову аптечным запахом, холодный блеск стальных инструментов и высоких стеклянных банок с непонятными черными надписями, и холод еще от окна, к которому ее заранее поставил Алексей Антонович. «Отсюда хорошо увидишь». Да, она увидела и сразу узнала, вернее, просто угадала сердце матери, ее, родной. И все же словно приковала себя к косяку. «Не подбеги, не схвати его к себе на руки». Если ты мать, молчи, молчи, даже если сердце вовсе у тебя замирает от горя. А чужие безразличные руки все время делают мальчику больно. Василевская нянька, как деревянного, переваливает его сбоку на бок, высвобождая из пеленок. И тоже нельзя закричать на нее, оттолкнуть. «Стой, смотри!» Кусая губы, как морщится в отчаянном плаче красное личико ребенка, как беспомощно сучит он ножками. И потом остается в памяти лишь этот режущий душу плач. открытый широко беззубый рот —